Глава 16. Работать с немагами оказалось обычно. Если честно, Джонатан постоянно забывал, что имеет дело с людьми, в крови которых никогда не бесчинствовал вирус. У Натали даже минимального отклика на вакцину не было. HS Рузе уже вдоволь потеоретизировали на тему, могла ли она быть когда-то кровососом, как Винг. Если честно, Тиберий ставил на то, что нет. Почему, сказать не мог, просто чувствовал. А вот Барвенталь имел явные зачатки аналитика. Этибериус полагал, что он принял антидот, чтобы ничто не сдерживало его физический прогресс. Он был не просто тупым солдафоном, хотя такого Винг никогда бы не выбрал. Помимо неоспоримой мощи тела и умения обращаться с оружием, Барвенталь показал себя превосходным тактиком и стратегом. Но... «И куда вы ломанулись, как падшие женщины в новый бордель?» — вопрошал он у адаптантов после очередной проваленной задачи. «О рекогносцировке на местности вам не рассказывали?» И да, Николай сам программировал задание. Шелора только один раз показал, как работать с инфосистемой полигона, и теперь тот каждый день готовил что-то новенькое. Де Голь же оставался самой темной лошадкой. На его занятиях, если их можно было так назвать, он практически ничего не делал, лишь давал задания и наблюдал за выполнением. «Ты», — сказал он Тибериусу уже на второй день, — «не ходи с ним». «Почему?» Джонатан честно попытался сам понять логику Анри, но все же вынужден был спросить. «Моя задача — отобрать бойцов, так?» Анри посмотрел на него слегка снисходительно. «Ты годишься. А на остальных надо смотреть». «Но твоя задача также научить», — заметил Тибериус мягко. Такой подход ему, в принципе, импонировал. «Научу», — кивнул Де Голь. «Но сначала посмотрю». К Натали поначалу потянулась женская часть боевого отдела, и это было понятно. Но пара хлестких фраз, сорвавшихся с губ мисс Сорей на очередной общей планерке отдела, вернула парням учебное рвение. «Вчера на тренировке отсутствовали 10 человек», — сказала она. «Полагаю, эти сотрудники готовы выйти со мной в спарринг». Покатать на своих плечах хорошенькую девчонку был рад каждый адаптант. А вот воспоминание о Гарроте, впившейся в шею Гэмпширу, мозги прочистило. На следующей тренировке парни добросовестно потели, делая упражнения на растяжку, и послушно отрабатывали связки ударов. «У меня был больничный, но я все равно хочу». Энджи хищно ей улыбнулась. «Больничный?» — переспросила Натали насмешливо. «Что это такое?» И кивнула на татами. Но, видимо, еще как знала, потому что после тренировки с ней как минимум 5 адаптантов отправились в больничное крыло. Кто-то для остановки кровотечения из разбитого носа, другие — вправлять выбитые пальцы и бинтовать растянутые голеностопы. Тибериус не стал просить Сурей быть помягче. Чем раньше его люди поймут свои новые возможности и ощутят их пределы, тем лучше. Но, как оказалось, с кем-то Натали и сама была не прочь обойтись помягче. Вечеринки стали далеко не таким частым явлением теперь, когда всем нужно было не меньше 8 часов полноценного сна для восстановления. Но все-таки хотя бы пару раз в месяц, но люди старались дать себе эмоциональную разгрузку. Де Голь, Барвенталь и Сорей эти сборы игнорировали, хотя Тибериус лично попросил Шелору пригласить всех троих. И как раз вечером после такой вечеринки Джонатан обнаружил Натали на конюшне. В руках у нее были седло и уздечка, явно только что снятые из хорошо поработавшего коня. «В детстве я обожала лошадей», — сказала она в ответ на невысказанный вопрос. «Ваш секретарь сказал, что конюшня открыта для посещения в любое время». «Вы профессионально занимались конным спортом?» — поинтересовался Тибериус, глядя, как Натали раскладывает амуницию по местам, предварительно нанеся на ремни уздечки специальный спрей, предохраняющий кожу от пересыхания. Можно было осведомиться у секретаря, на какой именно лошади ездила Сурей, и сходить ее проведать. Но Тибериус не стал этого делать, потому что был уверен, что найдет животное чистым и укрытым попоной. Нет, вряд ли можно сказать, что это был профессиональный спорт. Натали мягко улыбнулась и посмотрела на Тибериуса долгим взглядом. Но я хорошо понимаю, какую утрату вы понесли. Мой любимый конь тоже был маг-модифицирован. Тибериус мысленно скрипнул зубами и почувствовал, как сжимаются кулаки. «Спасибо, конечно, но вряд ли вы понимаете», — ответил он резче, чем хотел. «Не понимаю», — покладисто согласилась Сурей и мягко улыбнулась. «Апрель был G3 с аналитическим уклоном, и мы прекрасно проводили время вместе». На это Тибериус лишь кивнул и хотел было пройти мимо, но Натали придержала его, шагнув ближе и положив руку на грудь. От нее дурманище пахло сеном, сладковатым лошадиным потом и какими-то тонкими нежными духами. «Ситуация, конечно, ужасна для вашего мира», — сказала она тихо, глядя ему прямо в глаза. «Но есть ведь и плюсы. Теперь ваша сила не столько разрушительна, как порой бывало даже в самых мирных делах». Намек был даже слишком очевидным, а еще ожидаемым. Честно говоря, Тибериус бы засомневался в выданных Чесом рекомендациях мисс Сурей, если бы та не попробовала на нем свои чары. «Мне казалось, я совсем недавно доказал, что все еще неудержимый», — усмехнулся он, не двигаясь с места. Натали улыбнулась. Мягко, очаровательно. Так, будто не кидала днем на маты мужчин втрое тяжелее себя. «Но пули теперь тебя берут», — напомнила она шепотом и сложила пальцы пистолетиком, делая вид, что стреляет ему в сердце. «Верно. Даже если бы он не хотел, то улыбнулся бы сейчас против воли. Но довольно избирательно. От большинства меня защищает надежный бронежилет». «Некоторым пулям никакая броня не помеха», — заметила Натали. «Да и жилет не все тело закрывает». И она сместила пистолетик выше, целясь Тибериусу в шею. Джонатан отрешенно подумал, что когда-то непременно повелся бы, даже если бы вирус в крови еще был активен. Сдерживался бы изо всех сил, но все-таки рискнул провести с Сурей ночь. Но сейчас... Сейчас он с улыбкой покачал головой и накрыл ее тонкую ручку ладонью. «Извини», — сказал просто, не считая нужным что-то объяснять. Сурей внимательно на него посмотрела, а потом убрала руку. «Все равно я должна была попробовать». Ее голос прозвучал ровно, но Тибериус чувствовал, подкат вовсе не был дежурным. Натали однозначно умела скрывать чувства куда лучше Чеса, и, если ее уроки хоть немного помогут одному чересчур открытому вампиру, Тибериус готов был взять на душу еще один грех обманутых дамских надежд. А впрочем, Чес — это Чес. Возможно, его и не стоило менять. Должно же в этом мире оставаться хоть что-то незыблемое. «Кас, я снова облажался». Чес знал, что звучит жалко и выглядит соответственно, но перед Рузе уже было не стыдно. «О да!» Рузе улыбнулся самой ядовитой из своих усмешек и вывел на экран видео с камер наблюдения. «Причем по полной». «Ну прости, я не знал, что под нулевой свежестью они понимают живой товар». Чес всплеснул руками, наблюдая, как работники кухни безуспешно пытаются поймать 3000 живых кур. «И вообще, кто придумал так писать?» Он воспылал праведным гневом. «Те, кто обычно внимательно читают инструкцию к телевизору!» Голос Розе буквально сочился триумфом. Это ведь был звездный час его саркастического нутра. «И заглядывает в словарь, если сталкивается с незнакомым словом. Советуется с секретарем, спрашивает совета у более опытного коллеги, уточняет у поставщиков заранее, заметь, заранее. А еще...» «Да хватит уже!» Чесу очень хотелось схватить себя за волосы, возможно, даже вырвать пригоршню-другую. И он бы непременно это сделал, если бы в обозримой перспективе маячила пилюля Тибериуса, но поскольку они теперь были дороже золота, приходилось справляться силами своей регенерации. А он, Честер, не был обучен скоростному отращиванию волос. «Лучше скажи, что делать. Забивать их на кухне не вариант. Нас это имеет собственное же подразделение санитарного надзора. Возвращать поставщику? А на каком основании? Товар слишком свеж? Не соблаговолите довести его до стадии первая свежесть? Так все же совет от более опытного коллеги нужен. Рузе даже не пытался скрыть удовольствие от собственной шпильки. Ну так внемли. Поселить их на конюшне. Пусть яйца несут. Какие яйца? Опешил Чес. Они же бройлерные. И что? Рузе насмешливо вздернул бровь. По-твоему, бройлеры не могут нести яйца? Могут. Откуда-то же инкубационное яйцо берется? Чес вызвал поисковик и быстро набрал несколько запросов. Но ты вообще в курсе, сколько эти бройлеры жрут? Я уже не говорю о том, что весь вивари окажется похоронен под толстым слоем птичьего помета. Но со слоем лошадиного навоза он ведь как-то справляется. Парировал Розе с таким видом, что наконец-то стало ясно, он уже продумал, как исправлять его, Чеса, косяк. Надо всего лишь чуть изменить ферментный состав бактерий в компостных чанах. Из-за новое удобрение фермы, с которыми у нас контракт, только скажут спасибо. Яйцо же можно было бы даже инкубировать, но тогда может отпасть надобность закупок, что скажется на экономике. Но если пустить яйцо в пищу, последствия будут не столь значительными. Инкубировать можно все равно, для поддержания популяции, но только в том случае, если твой ОКП окажется полезным. «Мой что?» — переспросил Чес, сознательно шагнув в расставленную и совершенно неприкрытую ловушку. «ОКП», — повторил Рузе с удовольствием. «Ошибочный куриный проект». «А кроме того, живые куры будут отличной едой для гиен», — заметил Чес. «С кроликами как раз сейчас напряженка. Что-то там на ферме случилось, и пришлось менять все маточное поголовье». «Вот видишь, все складывается наилучшим образом». Рузе отвернулся к экрану. «Я пишу Себастину запрос на реорганизацию вивария». «Пиши». Сдался на волю злого рока Чес, начиная поиск поставщика зерна или чем там бройлеров кормят. Рассматривая прайсы, он уже представлял, с какой скоростью разлетится по офицерату весть про ОКП. Самый оптимистичный прогноз обещал, что к завтрашнему утру о его фо-па, то бишь промахе, будет знать последний уборщик. Рузе хмыкнул и отключился, а Чес со стоном откинулся на спинку кресла. Конечно, будь он под кровью аналитика в момент, когда заказывал кур, такого бы не случилось. Но черт возьми, неужели это означало, что он даже с такой простой задачей не может справиться без интеллектуального допинга? Тут интерком снова ожил. «Чес», — позвал его Джоук с экрана, — «скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то важные дела на завтра?» «Но в 8 утра у меня двухчасовая тренировка с Урей. Потом мне будет нужен час, чтобы собрать в кучу свое порванное в мелкие клочки достоинства. И дальше я весь твой», — сказал Чес, для начала сверившись с расписанием. «А что случилось? Сова шлепнулась?» «С совой полный порядок», — усмехнулся Джоук. «А вот с документами полный завал. Кот дал добро на принятие двух пилюль сразу, чтобы ты разобрал все по-быстрому. Лучше всего Блейна и Дьябла. Хотя бы по 25. По 50. Поправил Чес, прикидывая, на что еще хватит его запала как в интеллектуальном, так и в физическом смысле. «Готовь свои нечищенные стойла. Я буду у тебя в 10.05». «А как же собрать достоинство?» — поддел его Джоук. «Пусть денек несобранным побудет», — отмахнулся Чес. «Да, и кстати», — начал было Джоук и вдруг осекся. «Что за странный документ прислал Рузе?» Протянул затем с недоумением. «ОКП ЧВ», — прочел вслух. «Не знаешь? Там видеофайл». «Знаю», — буркнул Чес. Джоук щелкнул мышкой, открывая файл, и кабинет наполнился кудахтанием и сдавленными ругательствами. «Вашим совам компаньоны не нужны», — вздохнул Чес, глядя на куриное безумие. Джоук издал странный звук, почти как одна из тех кур, и уставился на Чеса едва ли не с благоговением. «Невероятно просто», — протянул с восхищением. «Ты всегда придумываешь что-то новенькое». Но не скажи. В тот раз главной звездой вечеринки был Гор, возмутился Чес. Хотя в случае с краном я, конечно, лжанул. Этот грузовик на бок лег тоже по моей вине. Он вздохнул. Ну и поправку на ветер надо было сделать, чего уж. Этих «хотя» и «чего уж» набралось уже на целую метку в теме письма, заметил Джок. ЧВ — это ведь Честер Винг. А ОКП, видимо, офигенный куриный промах, если не сказать нецензурнее. Но я помню и НУИ ЧВ, ФОД ЧВ и даже ЧВОО. А последнее что? Уныло уточнил Чес. Честер Винг опять учудил, охотно пояснил Джоук. Правда, Рузе никогда не расшифровывает, так что за точность не ручаюсь. Сам он порой, ну и нудный ученый-изувер, припечатал Чес скорее по инерции, чем вправду обидевшись. Ну а чего обижаться, если Рузе и ему присылал порой письма с кодировками СГНЗ или ДКСТО. Себастин Градески — напыщенная задница. И Дереку Кату срочно требуется отпуск, предполагал Чес, предпочитая в этих случаях думать исключительно литературно. «Думаю, в твоем случае это был невероятный уровень идиотизма», рассмеялся Джоук. «Но лично я считаю, что он предвзят». «Да фиг бы с ним. Я вообще думаю, что повышенный уровень желчи в организме помогает ему до сих пор оставаться с активным маквирусом в крови», — отмахнулся Чес. «О, да. У меня на этот счет есть целая теория», — просиял Джоук. Сеп ее даже записал и обещал проверить, если сумеет выпросить у Касиля крови на анализы. По моей теории, кот не свалился просто из упрямства. А ты? «Ну, а я и тут сыграл свою любимую игру ЧСО», — фыркнул Чес. Снова облажался. «И молодец», — совершенно искренне улыбнулся ему Джоук. «Ладно, жду тебя завтра заряженным и способным на подвиги». Заметано. И Чес свернул разговор, потому что на экране заморгал срочный вызов. Какие-то очередные проблемы с поставками. «Лишь бы не крупный рогатый скот нулевой свежести», — мелькнула шальная мысль. «А с остальным он уже научился справляться».